Глаза у царя вылезали уже из глазниц. Никола даже зажмурился. Царь покраснел, схватил протянутую челобитную, обернулся к подбежавшему со столиком слуге и, брызгая чернилами, что-то написал на ней, затем поднес к глазам и громко прочитал. «Дерзновенных сих! Страх другим, и дабы никто другой не отважился утруждать нас такими недельными просьбами наказать нещадным образом плетьми!» Господа в зале зашумели, захлопали в ладоши, кто-то крикнул «Благодарим, государь, за великую мудрость!» Царь повернулся, подозвал полицейского офицера и, показав пальцем на всех просто одетых, резко сказал «Отведите на рынок и выпарите нещадным образом столько, сколько захотят их помещики и господа!» Плеть тонко взвизгнула и, рассекая воздух, упала на обнаженную спину Николы, и он снова сжался, чтобы не стонать. Сожжение золотой книги. В восточной части Ионического моря, рядом с греческим побережьем, Мареи и Сули протянулись ниткой жемчугов Ионические острова. Они и были долгое время драгоценным украшением ожерелья Венецианской республики, корабли которые, ведомые искусными мореходами, бывшими одновременно дипломатами и торговцами, делали здесь обязательную остановку при исследовании в Венецию и обратно. Ухоженные местными крестьянами оливковые рощи и виноградники террасами спускались к морскому побережью. Красивые бухты давали приют рыбакам, небольшие мануфактуры занимали городское население. В Венеции и Южной Италии высоко ценили вины и оливковое масло, изюм и фасоль, которые привозили туда живые и разговорчивые греки, составлявшие основную часть населения островов. Много веков владела Венецианская республика островами. Твердой и жестокой рукой устанавливала там далеко не республиканский порядок. Губернатор острова, проведитор, всегда был из венецианских патрициев. Его высшие чиновники тоже. Говорили между собой они только по-итальянски, этого же требовали ото всех, решавших свои дела в местных судах. Но это было бы можно стерпеть, если бы не постоянная рознь, которую разжигали иноверцы венецианцы. Их поборы, десятина и монополии на некоторые промыслы ущемляли крестьян, рыбаков, торговцев, а итальянизация сдерживала просвещение. Надменные нобили, так звали на островах потомственных дворян, находили общий язык с венецианцами. Представители же второго класса, греческие купцы, судовладельцы, судостроители, художники, учителя, врачи, ювелиры, мириться с неравенством и ущемлениями не хотели. И уж совсем взбунтовались в конце века голодные ремесленники, безработные моряки и обнищавшие крестьяне, которых называли «низкий народ». Но вот, кажется, пришло их освобождение. В 1797 году на островах высадились войска Французской республики. Высокий, седой, красивый, той, гордой красотой, которая только и присуща независимому аристократу да благородному разбойнику, Сикурос Дин Артокис стоял в проеме лоджии и, слегка отодвинув портьеру, смотрел на площадь острова Корфу, где, наверное, с довенецианских времен не было такого веселья. Сотни факелов осветили город и крепость, в воздух возносились тысячи ракет, искры от костров летели в сторону моря и там соединялись с темнотой. Толпа за толпой подходила на площадь, на которой в центре стоял большой помост, украшенный флагами Французской республики. Безо всякого строя вокруг него стояли французские солдаты. Они весело смеялись, хлопали в ладоши, пускались с белозубыми гречанками в пляс. Вдруг на помост выскочил трубач, несколько раз переложил пальцы на клапанах и издал протяжный и призывный звук. Площадь постепенно замерла. К трубачу поднялись французские офицеры и несколько корфян. «Кто это?» — всматривался Сикурос. «Нет, он их не знал, этих растрепанных людей». Француз поднял руку и начал что-то быстро и суетливо говорить. Потом вперед вышел опять какой-то незнакомый Сикуросу человек. Он громко стал переводить француза. «Иониты, вы потомки первого народа, прославившегося своими республиканскими учреждениями. Вернитесь к доблести ваших предков. Верните престижу греков первоначальный блеск.